Глава 29. «А уж Эльза-то...» — понизила голос до шепота Лизавета. «Вот теперь слушайте самое главное. Вы в растениях разбираетесь?» «Нет», — честно призналась я. «Впрочем, кое-какие назову. Астры, флоксы, пионы, розы...» Лиза усмехнулась. «Такие тут тоже есть, в изобилии. И букеты из них вертят, и гирлянды, и венки, и что захочешь выполнят. Еще композиции составляют, любые, какие пожелаете. Недавно капстейн заказ поступил от фанатов певицы Глюкозы. Они на день рождения захотели букет в виде добермана сделать. И получилось? Суперски вышло», — закивала Лиза. «Но растения есть и ядовитые», — начала просвещать меня Лиза. «Если такое закажут, всем инструктаж. Эльза соберет нас и речь толкает. Начинаем упаковку заказа для Иванова. Наденьте перчатки и респираторы. Есть 3 горшка с аноменом. Опасная штука. Если аномен пощупать, ну, за листики его потрогать, а потом в носу поковырять, то можно сердечный приступ заработать. Зачем же люди подобное дома держат?» Поразилась я. «А почему ядовитую рыбу-фугу в ресторане заказывают?» Прищурилась Лиза. «Для адреналина. Хозяину такого цветка прикольно говорить гостям. Глядите, какая у меня зараза есть. Но ведь он и сам отравиться может». «А тот, кто оранжереи заводит, обычно садовника нанимает», — хмыкнула Лиза. «И потом Эльза свое дело знала. Баба она противная была, а специалист классный. Вот и предупреждала. Ядовитые экзоты только в специальном месте должны находиться. Но вот фокус». Лиза замолчала и стала ковырять плитку носком туфли. «Говори», — приказала я. «Случайно узнала? Продолжай». Елизавета набрала полную грудь воздуха и, наконец-то, решилась. «Есть еще и такие прибабахи, о которых в России даже не слышали. Возьмем хотя бы тот же аномен. Им отравиться легко, но только если в пальцах листок пожмакать. А коли не касаться, его вреда нет. Сидит себе в земле и никому не мешает. Или взять кактусы. Кое из каких наркотики делают. А еще вот... гарболиум. Очень милый цветок, пока сверху белая метелка торчит. Потом она в круглую штучку превращается, типа апельсина, но твердую. Если ее подсушить, смолоть и в табак подмешать, то конопля отдыхает». «Ты о мамбате расскажи», — подтолкнула я Лизу к нужной теме. «Произрастает он в Африке», — машинально стала отвечать Веденякина. «Плохо пока изучен, сохраняет свои качества в течение многих лет после срезания. Может храниться в высушенном виде. Очень ядовит. Некоторые ученые считают, что мамбат используется колдунами для превращения человека в зомби. Местное население уничтожает заросли мамбата огнем. Это единственный способ избавиться от заразы. Правда, говорят, что и зола потом ядовита. Если кусочек корня мамбата незаметно подложить поближе к человеку, ну, чтоб рядом все время был, тот очень скоро заболевает. Мигрень, тошнота, рвота. Перебои с сердцем, понос начинаются, а затем инсульт или инфаркт случаются. Это уж кого куда шарандарахнет. Мамбат испускает ядовитые испарения, причем без запаха. Жертва спит, дышит и травится. И при этом никаких подозрений у человека не бывает, а врачи потом разные, но вполне обычные диагнозы ставят. Наши медики ничего о мамбате не слышали, да и из ботаников мало кто в курсе. А вот Эльза знала и... «Откуда у Яшки Мерседес?» — взвелась Лиза и снова зачастила. «А дом загородный на какие шиши она купила?» «Тихо и сапой действовала. Эльза людей убивала. По заказу. Антон Петрович ей помогал. Кто нашей тете раз прекрасной командировки давал? Чё она оттуда привозила?» «Никому неизвестно, хотя кое-кто догадывался, что дело нечисто. Та же капстынь. Она один раз Эльзе в буфете заявила: вы руки хорошо помыли, а то трогаете всякую отраву, а потом общие булочки щупаете». Ненавидели они друг друга. Лидка вечно в угол задвинутая, убогая, в одном костюме и зимой, и летом, а Эльза... Какой у нее дом? Яшенькин теперь. Платили люди за убийство хорошо, но я только вчера узнала, честное слово, не при делах я, ей-богу. «Кто тебе рассказал про мамбат?» — накинулась я на Лизу. «Слышала. Поверьте, правду говорю, многие нехорошие подозревали. Откуда у Антона Петровича деньги?» «Не смей пачкать память замечательного человека», — потеряла я остатки самообладания. Каркины с нуля начали дело. Вначале у метро букетами из собственного сада торговали. «Легенда», — отмахнулась Лиза. «Сами же ее и запустили, чтобы народ не любопытничал. Только людей не обмануть. Правда-то иная. Фирму «Солнцевская братва» открыла. Чтобы деньги отмывать. И Каркины у бандюков в услужении состояли. Теперь не модно по улицам с автоматами бегать и всех мочить. Нынче иные времена. По-тихому ненужных убирают. Мамбатам». Я лишилась способности выражать мысли вслух. «Злые языки страшнее пистолета», — правильно подметил Грибоедов. Примечание автора. Александр Сергеевич Грибоедов, автор комедии «Горе от ума», давно разобранный на поговорки. «Ведь я очень хорошо знаю историю возникновения цветочного бизнеса Каркиных. Стояла у истоков, видела тетю Аню, выращивавшую всякие там астры на грядках, и дядю Антона, неумело составлявшего букеты. Пару раз и я, жалея Каркиных, прыгала вместе с ними у подземного перехода, взывая к прохожим. Камуфлоксы, совсем недорого, замечательный сорт, простоят в вазе неделю. Ни о каких бандитах речи не шло, да и не обратили бы они свое разбойничье внимание на интеллигентов Каркиных. А Антон Петрович, придя в голову братков дикая идея заняться цветами, мигом убежал бы прочь. И зачем солнцевским растения? Не их формат и размерчик. Кустики, травка, лужайка, кузнечики. Тьфу, а не бизнес. Нормальному пацану стыдно к такому и приближаться. Водка, наркотики, оружие, валюта, девочки. Вот куда следует двигать чисто конкретному парню. Каркины абсолютно легальным путем подняли фирму, заплатили все налоги, вложили в дело душу и получили замечательный результат. Только кое-кому обидно стало. Мол, как же так получается? Дескать, с Антоном Петровичем стояли рядом на стартовой позиции без денег, связи и перспектив. Но только я остался нищим, а Каркин взлетел ракетой. Неужто благодаря упорному труду? Да нет. Продался бандитам. Завистнику всегда требуется оправдание собственной лени. Получается, что и он бы мог ворочить миллионами, да не повезло, как Антону Петровичу, не приняли в банду. «Похоже, вы мне не верите», — запальчиво воскликнула Лиза. «Ладно, слушайте дальше». Неделю тому назад Лиза, вместо того, чтобы заняться упаковкой очередной партии растений, отправилась на 7-часовой сеанс в кино. Расчет девушки был прост. Фильм завершится в 9, в начале 11 она прибежит в фирму и все успеет. Ну, не поспит ночку, зато погуляет с потенциальным женихом. Здесь надо отметить, что в здании фирмы можно пройти и ночью, ведь кое-кто из заказчиков требует вручить букет на день рождения ровно в полночь. Случается и доставка корзин к самолету, улетающему, скажем, в 3 утра. Охрана беспрепятственно пропускает своих в любое время суток. Поначалу все шло наилучшим образом. Лизочка славно повеселилась, доехала до работы, пробежала мимо сонного вахтера, открыла ключом комнату, и рьяно принялась за работу. Через час ей отчаянно захотелось спать. Зевая, Лиза вошла в другое помещение, решила включить чайник и сделать себе крепкий кофе, но тут из предбанника послышался хорошо знакомый голос Эльзы. «Входите, Мира!» Лиза похолодела. Сейчас слишком строгая начальница, неизвестно по каким соображениям пришедшая в контору почти ночью, обнаружит на рабочем месте Лизу, удивится, узнает о несделанной вовремя работе. Трезво оценив ситуацию, Лиза с несвойственной ей быстротой влезла на подоконник и притаилась за плотной шторой. Веденякина надеялась, что Эльза скоро уйдет. В эту комнатку заведующей заглядывать нечего, надо лишь тихо переждать в укрытии, а потом продолжить свою работу. «Здесь можно спокойно беседовать?» — спросил хрипловатый голос. Эльза коротко засмеялась. «Мира, дорогая, это единственное место в городе, где мы с вами способны вести откровенный разговор, не опасаясь чужих ушей и глаз». «Я вам верю», — отозвалась Мира. «Все крайне просто», — сказала Эльза. «Вы видели мамбат?» «Ой, не хочу, боюсь», — взвизгнула женщина. Эльза заскрипела ящиком. «Вот он». «Уберите!» — взвизгнула Мира. «И пошли скорее отсюда. Вовсе не собираюсь умирать». Эльза хмыкнула. «Не следует зря нервничать. Мамбат сейчас безопасен. Смотрите, беру его в руки. Хотите тоже подержать?» «Нет». «Мамбат, если он сухой, просто корешок?» «Да?» «Конечно. Я же не стала бы рисковать своим здоровьем». «Действительно». протянула Мира, видимо, разглядывая растение. Он похож на зверька вроде зайчика. Корни часто имеют причудливую форму. И вы думаете, обещаете? 100%, равнодушно перебила женщину Эльза. Сейчас вы передаете мне половину суммы, остальное по факту, без расписок. Может, четверть? Начала торговаться Мира. Нет. Очень уж много. Такая услуга эксклюзивная. Проще киллера нанять. Пожалуйста, не дрогнула Эльза. Хозяин барин, конечно, денег потратите на порядок меньше, наняв убийцу, и он вашего мужа пришьет. Но только представьте, что начнется дальше. Милиция, следствие. Еще, глядишь, найдут исполнителя. А у нас, никаких сомнений, умер своей смертью на руках у безутешной жены. Вы платите за собственное спокойствие. А где гарантия, что не обманете? Эльза кашлянула. В этой стране еще встречаются честные люди, я не мошенница. Беру оплату и выполняю обещанное. Хорошо. Вот деньги, можете не пересчитывать. Вы поверили мне, я доверяю вам, сказала Эльза. Теперь перейдем к инструктажу. Завтра вам доставят 2 цветка, очень красивых. Так. Вы поставите их в спальне мужа и скажете. Заказала, милый, денежные растения. Пусть цветут так же обильно, как и твой бизнес. Теперь основное. Что лучше поместить на столик, лампу или лейку, в которых будет растение. Еще можно мамбат положить в горшок, скажем, в детском варианте, в виде белочки или черепашки, он там хорошо укрывается. Один раз я клала корень в прибор для измерения давления. Но чаще всего используется лампа, горшок с любимым растением или лейка. 2 вторых предмета подходят для увлеченных цветоводов, они часто держат их на прикроватном столике. «Я принесла с собой игрушку, подушку в виде медведя», — сказала Мира. «Только не смейтесь, муж на ней спит. Считает, что Мишка приносит ему удачу». «Вы рискуете», — насторожилась Эльза. «Мамбат надо будет зашить в эту думку, и вести ее вам придется самой». «Нет, пусть ваш курьер доставит, я боюсь». Муж заметит отсутствие думки. «Он в командировке, вернется завтра вечером». «Милая», — увещевала заказчицу Эльза, — «все-таки лучше лампа. Новый ночник не вызывает подозрений. Скажете, что вы разбили старый и приобрели замену. Поймите, источник света стоит около головы супруга, и мамбат станет действовать прицельно. Радиус его влияния невелик. Вас, лежащую на другой половине кровати, он не достанет, а подушка... «Мы давно не спим вместе. Валерий — глубокий импотент», — всхлипнула Мира. «Он дикий зануда, никакую лампу без своего согласия внести не разрешит, а если увидит новый ночник, мигом выбросит. Значит, только подушка. Я оставлю ее тут до завтра. А ваш курьер в курсе, что он доставляет?» «Конечно нет, просто получает пакет и отвозит его по адресу». «А как поступить потом, после? В общем...» «Куда мамбат деть? Сжечь?» «После благополучного завершения акции», — спокойно пояснила Эльза. «Вы сообщите мне. Позвоните и скажете. У меня горе, супруг умер. Не желая более заниматься цветами, увезите их. От нас прибудет курьер и заберет все. Вам надо приобрести для конспирации какие-нибудь цветы. Ну и лейки, горшки или лампы, подставкой для которых служит кашпо с искусственным бонсаем. У нашего работника, который подбирает для клиентов заказанное, вопросов не возникает. А курьерами у нас служат малообразованные тетки, думающие лишь о чаевых. Поверьте, технология отработана до мелочей, сбоев не случается. Но у вас подушка. Это слегка осложняет ситуацию, как ее вернуть на фирму». «Велю горничной запаковать ее в мешок. Скажу, что вызывает слишком много воспоминаний». Дрожащим голосом предложила Мира. «Курьеру отдадут нечто непонятное». «Ладно», — согласилась Эльза. «Вы уверены, что он сейчас безопасен?» — прошептала Мира. «Видите фляжку?» — очень спокойно спросила Эльза. «Да». «В ней спиртовая настойка неких трав. Мамбат необходимо замочить в ней, и только тогда он начнет работать». «Ой, кто же его впихнет в медведя?» «Я сама. Хотите, проведем процедуру вместе?» «Ай, боюсь, нет». «Стойте, Мира, не глупите. Мамбат — хитрый корень. Ядовитые испарения пойдут Лишь через 5-6 часов после замачивания ни я, ни вы сейчас ничем не рискуем. Сухой мамбат — просто корешок, из него можно поделки вырезать. Настойка тоже безобидна. Пить ее, правда, не рекомендую, но опасности она не представляет. Отрава получается при соединении компонентов и спустя определенное время. Африканские колдуны, придумавшие технологию, не были идиотами, они ценили свою жизнь. Опасность реально грозит лишь жертве и тому человеку, который доставит и заберет подушку. Не волнуйтесь, спите спокойно. Ваш Валерий крепкого здоровья человек. Хлюпик сопливый. Значит, дело не затянется. 2, максимум 3 недели, пообещала Эльза. Ясно. Прошептала Мира и заплакала.